Казалось бы, что может быть привычнее и роднее масленицы? Блины, гуляние, сжигание чучела. Но что, если все, что мы знаем об этом празднике, это, скажем так, не совсем вся правда? Источник, который мы сегодня разбираем, утверждает, мы празднуем что-то совсем другое. Давайте посмотрим, о чем речь. Так вот, ключевая мысль источника, который мы будем анализировать, звучит довольно-таки смело. Мы празднуем не тот праздник, да еще и совершенно не в то время, представляете? И тут, знаете, возникает первый же логичный вопрос, который и задает автор. А зачем, собственно, мы провожаем зиму прямо посреди зимы, в феврале, когда кругом сугробы и трещат морозы? Это выглядит, согласитесь, немного странно. Чтобы показать, насколько это, нелогично, автор источника предлагает вот такую яркую аналогию. Просто вдумайтесь. Я приглашаю вас в феврале в свой сад полюбоваться цветущими яблонями. Вы зовете психиатрическую помощь, верно? Так почему же с праздником мы поступаем точно так же? Так откуда же вся эта путаница со временем? Что ж, источник утверждает, что корень проблемы в календарях. Точнее, в их давнем конфликте. Давайте разберемся, что это за конфликт между Солнцем и Луной. И вот она, суть этого конфликта, прямо перед нами. С одной стороны, наша современная масленица. Ее дата постоянно плавает. Она ведь жестко привязана к церковной Пасхе и Великому Посту, которые считаются по лунному календарю. А с другой стороны, то, что источник называет древней традицией. Там все было просто и понятно. Дата была одна, фиксированная. И ее устанавливала сама природа. Это день весеннего равноденствия. Но, как оказалось, дело не только в датах. Это, можно сказать, только верхушка айсберга. Автор утверждает, что и сами ритуалы, самые главные, блины и сжигание чучела, их смысл перевернули с ног на голову. Давайте начнем с самого вкусного, с блинов. Ну что такое блины на масленицу? Для нас это ж веселье, застолье, горы еды, правда? А вот источник говорит, нет, совсем нет. Изначально это была, оказывается, очень серьезная, даже торжественная ритуальная еда. Еда, которая сопровождала человека на важнейших поворотах его судьбы. И вот несколько примеров, которые приводятся в материале. Блины пекли на поминки, то есть когда человек переходил в иной мир. Их ели на свадьбах, ведь невеста символически умирала для своего рода и рождалась в новом. И даже знаменитый первый блин, который отдавался комам, то есть предкам или пробуждающимся медведям. Это все про границу между мирами, между жизнью и смертью. Хорошо, с блинами немного разобрались, теперь давайте ко второму главному символу – сжиганию чучела. Ну, тут, казалось бы, все очевидно. Мы сжигаем злую зиму, верно? Так нам всегда говорили. А вот тут, как утверждает автор, и кроется, возможно, самая шокирующая подмена. Смотрите, то, что мы делаем сейчас, сжигаем чучело стоя, насадив на шест, это ведь по сути казнь, очень похоже на костры инквизиции. А древний ритуал, как говорится в источнике, выглядел совсем по-другому. Это была кремация, торжественные проводы. Чучело укладывали на погребальный костер, который назывался крада. То есть это было уважительное прощание с уходящим, а не жестокая расправа над врагом. И вот тогда и возникает вопрос. Так кого же мы сжигаем каждый год? Какую-то уродливую старуху зиму? Или, может быть, как предполагает источник, мы сжигаем образ древней богини Морены? Богини, которой не была злом, а наоборот, давала земле отдых, покой, сон. Чтобы весной та проснулась с новыми силами. Хорошо, если предположить, что все это так, то возникает следующий вопрос. А кому и зачем понадобилось так кардинально все менять? Так вообще произошла эта великая подмена. Ну, у автора источника есть на этот счет своя теория. И описывается это как такой, знаете, продуманный четырехэтапный план. Сначала, первый шаг, длинный природный праздник ужимают до одной недели. Шаг второй, его дискредитируют. Поощряется обжорство, пьянство, то есть то, что позже назовут грехами. А потом, шаги третий и четвертый, вводится прощенное воскресенье, и тут же предлагается решение. Прощение за те самые грехи, которые, по сути, только что и были спровоцированы. Очень удобная схема получается. Окей, с критикой современной версии все понятно. Но какой же тогда была та... настоящая масленица по версии источника. Давайте вернемся, так сказать, к корням. И вот ключевые моменты. Во-первых, время. Весеннее равноденствие – идеальный момент баланса в природе, когда день равен ночи. Во-вторых, смысл. Это не просто вечеринка, а глубокий ритуал – почитание предков, божеств. Это время, чтобы укрепить связи в семье, в роду, подготовиться к новому сельскохозяйственному году. То есть главная цель – не просто поесть блинов, а стать сильнее, сплоченнее и почувствовать себя частью чего-то большего. И чтобы подытожить всю эту идею подмены, автор использует очень точный, на мой взгляд, образ. Только послушайте. «Праздник — это конфета. Нам оставили яркий пустой фантик, перемещенный в неправильное место, а содержимое убрали». Конечно, это всего лишь одна из версий, один взгляд на привычные вещи. Он не дает готовых ответов, но согласитесь, он заставляет задуматься. И после всего услышанного остается только один вопрос, который каждый задаст себе сам. А какой праздник мы будем праздновать теперь?